Щелкунчик. По мотивам сказки Эрнста Теодора Гофмана. «24 декабря детям советника медицины Штальбаума, Фрицу и Мари, не разрешалось заходить в гостиную. Они сидели в детской, прижавшись друг к другу. Им было темно и страшно, потому что, как и полагается в сочельник, в комнату не внесли лампы. С самого утра они слышали, как в комнатах чем-то шуршали, шумели и постукивали. Дети принялись гадать, что им подарят на Рождество родители. Мари хотела получить новую куклу, а Фриц — нового коня для своей игрушечной конницы. Они были уверены, что родители выберут для них самые лучшие подарки. Вдруг послышался звук колокольчика, и светлый луч скользнул по стене. Дверь распахнулась, и, о чудо, елка нарядная, сверкающая разноцветными огоньками, предстала перед глазами детей. Они замерли, не в силах отвести глаз от лесной красавицы. Мари закричала радостно: «Ах, какая прелесть!» и захлопала в ладоши. Фриц несколько раз подпрыгнул, не зная, как выразить охвативший его восторг. Детей подвели к елке, чтобы они нашли под ней свои подарки. Она была вся снизу доверху увешана золотыми и серебряными яблоками, разноцветными конфетами, орехами и самыми разнообразными сладостями. Под елкой Мари увидела красивых кукол, игрушечную посуду и нарядное платьице. Фриц нашел те подарки, о которых мечтал. В числе прочих подарков дети обнаружили куклу, которая могла разгрызать твердые орехи щелкунчика. «Ах, какая хорошая кукла!» — воскликнула Мари. Она взяла щелкунчика в руки. Во рту его сверкали большие острые зубы. Мари положила туда орех. И щелк! Щелкунчик моментально разгрыз его. А на ладонь Мари упало маленькое вкусное ядрышко. «Раз тебе так понравился щелкунчик, тогда заботься о нем и береги его», — сказал отец. Фриц тем временем подбежал к сестре и стал насмехаться над щелкунчиком. Он вставил ему в рот самый большой орех. Раздался треск. Два зуба у щелкунчика выпали, а нижняя челюсть зашаталась. «Что за дурак?» — закричал Фриц. «Берется орехи щелкать, а у самого зубы никуда не годятся. Дай его мне!» «Нет, не отдам я моего щелкунчика!» — разрыдалась Мари. Она подвязала шатавшуюся челюсть белой ленточкой, укутала щелкунчика теплым платком и стала баюкать его, как маленького ребенка. Настала пора ложиться спать. Мари отнесла щелкунчика в свою комнату и положила его в маленькую кроватку. Вдруг она услышала, как бьют часы. Ом, ом, бом, бом. И будто чей-то голос: «Не шумите так, слышит все король мышиный». Пробило 12 часов. Мария оглянулась вокруг и, о боже, увидела множество маленьких огоньков. Присмотревшись, она поняла, что это блестят глаза мышей. И вдруг к самым ногам Мари дождем посыпалась и звездка, а из-под пола с писком и шипением показалось 7 мышиных голов в 7 сверкающих коронах. Мышиное войско выстроилось в стройные ряды, чтобы поприветствовать своего короля. Как только он вылез из-под пола, войско сразу же пришло в движение и направилось прямо на оцепеневшую от ужаса Мари. Вдруг Мари услышала сзади странный шум. Она оглянулась и увидела Щелкунчика, в руках которого была маленькая блестящая сабелька. Он шел в атаку на мышиное войско, а за ним и все куклы, которые стояли на полках в комнате Мари: 4 трубочиста, 2 бродячих музыканта и барабанщик. Началось настоящее сражение. Щелкунчик храбро дрался с мышами и уже был готов схватиться с мышиным королем, как вдруг сзади на него бросилась огромная мышь. Мария очень испугалась за своего маленького защитника. Она скинула с левой ноги туфельку и бросила ее прямо в мышиного короля. Тот же миг все вокруг завертелось и закружилось, и Мари увидела перед собой сказочно прекрасного принца. «Спасибо тебе, Мари», — сказал он. «За что?» — удивилась девочка. «Ты спасла меня от злых чар. Твоя любовь и доброе сердце вернули мне мой прежний облик». «Кто ты?» — спросила Мари. «Щелкунчик, которого тебе подарили на Рождество. Много лет назад меня заколдовала злая волшебница. Прекрасный принц взял Мари за руку и стал кружить ее в дивном вальсе. Никогда еще Мари не чувствовала себя такой счастливой». «Мари, Мари, разве можно так долго спать? Завтрак давно на столе», — будила девочку мама. «Какой чудесный сон мне приснился, мамочка!» «Так ведь Рождество, Мари, а в Рождество всегда происходят чудеса».